Глава 20. Вулкан в бухте Джексома. Холт Руат. 15-й оборот, 18-20 дни 10-го месяца. Почему-то Джексому не понравился вид восточного склона горы, и он пересел к нему спиной, протянул за собой шару. Остальные путники устроились полукругом около Рута. На его спине расположились сейчас 17 ящерок. В последний момент Сибел и Брекка попросили взять на плато их файров. Что ж, решил Робинтон, чем больше прошедших выучку огненных ящериц будет сопровождать поисковую группу, тем лучше. И отправил с ней своего Заира. Известие о том, что на плато южного материка найдены древние поселения, пронеслось по Перну с поразившей орфиста быстротой. Всем хотелось увидеть это место, и Флар настоятельно посоветовал разведчикам поторопиться. Если Джексом с Рутом собирались использовать какие-либо сведения, полученные от файров, это надо было делать немедленно. Как только Рут растянулся на траве, над ним стали возникать стайки файров во главе со своими королевами. По совету Джексома Рут приветствовал их с максимальной любезностью. «Они рады видеть меня», — сообщил он юноше, — «и счастливы, что люди опять пришли сюда». «Спроси, когда они впервые увидели людей?» Джексом уловил мгновенный образ, переданный Рутом. «Группа драконов несется в небе над горным хребтом». «Нет, не это. Я имел в виду тех, древних людей». «Я-то понимаю», — с сожалением ответил Рут. «Я спрошу еще раз про людей, которые жили здесь давно, до того, как взорвалась гора». Дракон сосредоточился. Внезапно файры сорвались с его спины и заметались в воздухе в дикой пляске, возбужденно щебеча. Джексом обернулся и увидел, как Брекка предостерегающим движением подняла руку. Лицо ее внезапно приняло отрешенное выражение. Что же она видит? Он расслабился, прислонился к теплому боку Рута. Неподалеку сидела Минолли, и он видел ее остановившиеся зрачки. Словно взгляд девушки пронизывал тьму веков. На ее плече в скованной позе застыла красотка, глаза которой неистово вращались. Вверху продолжали свой бесконечный хоровод местные ящерки. «Они видят гору в огне», — сказал Рут. «Они видят бегущих людей. Огонь преследует их по пятам. Они боятся, как боялись тогда, давным-давно. Ты видишь, что было на месте тех курганов до того, как они появились здесь?» Вслух спросил Джексон. «Я вижу только бегущих людей. Они мчатся в разные стороны». «Нет, не так. Они бегут вперед, прямо на нас». Рут вздернул головой и дрогнул, словно испугался, что толпа растопчет его. «Бегут на нас, а потом к воде», — неуверенно продолжал Рут, и обернулся к далекому, невидимому отсюда морю. Он посмотрел вверх, на пляску огненных ящериц. «Они боятся, им плохо, им не нравится вспоминать о страшном». «Так же, как и о Балой звезде», — опрометчиво сказал Джексон. «Все ящерицы, включая их собственных, исчезли с негодующим писком». «Ты напугал их, Джексон!» — воскликнул Пьемур. «Нельзя упоминать при файрах эту проклятую алую звезду. Огненные горы они еще могут вынести, но не алые звезды. Кажется, мы узнали достаточно», — глубоким, спокойным голосом произнес Сибел. Он указал в сторону огромного конуса вулкана. Здесь было извержение. «Надо учитывать, что их восприятие отличается от нашего», – перебила молодого орфиста Минолли. «Я думаю, скорее всего, извергалась небольшая гора, а та, что поменьше». Она повернулась и вытянула руку в сторону самой низкой из трех вершин. «Нет, взорвался большой вулкан». Пьемур упрямо покачал головой. «Я же видел, он нависал прямо над бегущими». «Ошибаешься, Пьемур», – тихо и уверенно сказала Брека. «Это была самая маленькая гора. В моих видениях она расположена слева и не так высоко, как главный пик». «Правильно», – возбужденно подтвердила Минолли. «Тут важно учесть угол зрения. Для крошечных ящериц и эта гора казалась гигантской». Девушка поднялась, и лицо ее горело от возбуждения. «Смотрите, люди бежали оттуда, от маленького вулкана. Значит, их поселение было на месте вон тех холмов». «Да», — согласилась Брека, — «мне тоже так показалось. Быть может, курганы скрывают их дома? Надо проверить».